Глава вторая. Допрыгались, как сказала бы моя мама. Увы, мамы уже несколько лет как не было, как и отца. Они ушли друг за другом, и, можно сказать, меня в том мире вообще ничего не держало. С отношениями у меня не складывалось. В университете я встречалась с парнем, который потом переехал в Москву и нашел себе девушку поближе, с московской пропиской. После этого я долго не подпускала к себе мужчин. Были попытки ходить на свидания, за мной пытались ухаживать. Как раз одним из последних пытался владелец крупного промышленного холдинга. Мы познакомились, когда я занималась праздником для одного из их предприятий международного уровня. Было много иностранцев, высокопоставленных и низкоположенных, если вспомнить, как некоторые тогда напились. От мероприятия все остались в полнейшем восторге. Именно тогда он обратил на меня внимание. Мужчина с внешностью голливудской кинозвезды, завидный холостяк из списка Forbes, которого в нашем городе все то ли боялись, то ли боготворили. Но я ровным счетом ничего не чувствовала. Возможно, именно поэтому я очутилась здесь. В том, что я жива, хотя и так странно, в теле этой самой Альви сомнений не было. Выяснить бы еще, где это здесь. Если за одну только невозможность родить, здесь можно без головы остаться. Средневековье как есть. Не зря я этот замок сравнила с декорациями того времени. «А можно я сама уеду?» — поинтересовалась я у сестры. От греха подальше. Как-то не тянуло меня второй раз за несколько дней. Неделю. Умирать. Без предварительной встречи. Анаста выпучила глаза. «Ты правда умом повредилась?» «За такое точно казнит!» «Понятно. Встречи с венценосным супругом не избежать. Что ж, ладно. Будем изображать дурочку, кивать и соглашаться со всем, и очень надеяться, что меня ждет изгнание, а не что-то похуже. Изгнанию лично я буду очень рада. С таким мужем, который за потерю ребенка может казнить, и врагов не надо. Чем дальше от него, тем лучше». «Я просто очень расстроена», объяснила свое поведение блондинке, которая и так смотрела на меня очень подозрительно. Стоило мне это сказать, как подозрение с ее лица тут же ушло, она сочувственно закивала. Еще бы! Тебе, как искре, от такого вдвойне больнее». Искра. Снова в памяти полыхнула коротким, но емким воспоминанием. Искру для сильнейших драконов этого мира выбирают еще в детстве, по силе крови, по совместимости с тем, кому предстоит рожать наследника и поддерживать на протяжении всей жизни. Только искра способна выдерживать полную силу мужа, забирать ее излишки, которые могут свести дракона с ума. Только искра способна произвести на свет наследника, и чем сильнее дракон, тем больше ответственность. Когда искра избрана, в ее тело помещают частичку драконьего пламени, и с самого детства ее тело развивается, подстраивается под него, для того, чтобы в будущем принимать силу, выдерживать ее, суметь выносить ребенка с драконьей кровью, и, может быть, даже не одного. Драконами в этом мире рождаются только мальчики. Девочки даже с драконьей кровью остаются просто наследницами знатных родов и удачно выходят замуж, но, увы, уже не за драконов. Дочерям драконов никогда не стать искрами, и крыльев им не дано. Не успела я переварить полученную из памяти Альви информацию, как Анаста снова защебетала. «Ну что, сестрица, хочешь поспать? Или пойдем прогуляться?» «Так мне же вроде лежать надо», — произнесла я. «Ух уж этот мне Барви!» — сестрица махнула рукой. «Тот еще перестраховщик!» «Значит, Барви — королевский лекарь, точнее, императорский. Запоминай имена, Аглая, запоминай, точно лишним не будет». «Тогда я, конечно, хотела бы погулять», — честно призналась я, «если за это, разумеется, не казнят». Шутку юмора Анаста не оценила, снова выпучилась, и я решила, что больше шутить не стоит, по крайней мере, с ней. «Я помогу тебе одеться», — сказала она, когда я поднялась. «На улице уже совсем холодно, вчера выпал первый снег, растаял, разумеется, но от этого не легче». Первым делом я заглянула в ванную, которая прилегала к моей комнате. Что меня определенно порадовало, так это то, что она была. И ванна в ней была, сверкающая жемчужным перламутром, стояла на массивных бронзовых ножках. Никаких тебе средневековых бочек и лоханий. Здесь вообще все больше напоминало стилизованный отель, чем настоящий замок. Отполированная двухцветная плитка под ногами, темно-красная и белая. На стенах просто холодное белое, массивное зеркало в половину моего теперешнего роста, куча баночек, скляночек, масел на полках. Полотенца, мягкие пушистые тапочки, халаты. Тапочки я влезла с удовольствием, равно как и халат надела. Все-таки в замке было достаточно прохладно. В ванной камина не было, как в комнате, а тело Альви еще недостаточно восстановилось после выкидыша. Сама мысль об этом отозвалась грустью, и я невольно приложила ладони к животу. Что это? Откуда такие чувства? Почему так больно от того, что моим никогда не было? Ведь я никогда не носила этого малыша. Дабы окончательно не провалиться в эту жгучую горечь, я занялась приведением себя в порядок и совершила все гигиенические процедуры, как и в своем мире. Унитаз здесь тоже наблюдался. В небольшой, отведенной специально для этого дела нише. Стоял на постаменте, как трон, и работал по принципу умной сантехники. Попу поднял, услышал слив. У местной ванны не было крана, а вот у местной раковины был, правда, без вентилей. Срабатывал, стоило сунуть под него руки, но таким и в нашем мире никого не удивишь. Вода из него сразу шла идеально комфортной температуры, поэтому раковиной я пока и обошлась, решила не искушать судьбу расспросами о Насте по этому поводу. А там, глядишь, и память что-то да подкинет про купание. Когда снова вышла в комнату, увидела лежащие на кровати наряды и поняла, что местная ванная комната, похоже, единственное благо цивилизации. Потому что там лежали нижнее платье, панталоны, более плотная нижняя юбка, корсет, кринолин, верхнее платье, короткая курточка, муфточка, плюс еще один вес к весу Альви. «Садись, приведем тебя в порядок», — скомандовала сестра. Но сесть я не успела, потому что дверь в мою спальню распахнулась так, что чудом не сорвалась с петель. Меня окатило волной мощной, яростной силы, как будто я оказалась в эпицентре извержения вулкана. «Реверанс, Альви, реверанс!» — еле слышно зашипела Анаста, которая уже присела, опустив глаза в пол. Я же застыла, как вкопанная, и глаз не опустила, потому что ударилась об огненный взгляд шагнувшего в комнату императора.